ходящий перед кожному царю привестися к богомерзкому идолослужению, поднесете под тела и тебе премудрая, еже уловите телесно похвалою красоты твоя, ты же красоту вещь превременную и скоро пригодную именовала еси, Христа исповедала еси, Бога живо и истина, и пела ему Аллилуйя.